Оно, конечно, охранительный режим, это все прекрасно. Ну а если у больного проводная язва или заворот кишок? Какой тишиной и порядком в палате вы принудите, товарищ полковник, омертвевшую кишечную петлю восстановить свои функции? Или вам кажется, что дома у вашей сестры больной с сердечной недостаточностью поправится только от одного покоя? И знаете что, доктор? Рассказали мне, что на Украине, недалеко от Киева, есть маленькая больница. Зевнув кулак, Володя отвернулся. Золотое облако плыло навстречу тяжелой машине. Там, далеко внизу, океан мерно катил свои холодные, необозримо длинные темные валы. «Да, я слушаю, больница». Но полковник ничего больше не сказал. Он был не из тех людей, которые умеют рассказывать в пустоту. Не раз уже он лез с этой деревенской больницей. Не раз рассказывал и медицинским генералам, и просто врачам, и штатским, и военным. И никто еще его не выслушал до конца. Про мину, которую Устименко извлек из плеча матроса, Копьюх читал во флотской газете, и, познакомившись с Володей, решил, что этот поймет, дослушает, учтет. Но даже и этот не дослушал. Он просто позабыл о маленькой больнице невдалеке от Киева. Позабыл, не дослушав. И мог ли полковник Копьюк знать, что этот разговор Володя Устименко еще вспомнит? И как вспомнит? Вспомнит много позже, в беде, которая настигнет его внезапно, в несчастье, которое нелепо и дико обрушившись на него, исковеркает его такое ясное и такое точно определившееся нынче будущее. Конечно, ничего такого полковнику не могло прийти в голову. Метнув на дремлющего военврача яростный взгляд, полковник Копьюк засвистел. Свистел он негромко, стараясь успокоить себя, и думал невесело о том, как трудно новому и настоящему пробить себе дорогу сквозь рутину, безразличие и пустопорожнее звонкие фразы присяжных ораторов. «Здравоохранение», — думал он, — «добрые доктора, добрые сестры, добрые санитарки. А небось, как какое начальство нуждается в госпитале, так его в отдельную палату, и там не пошумишь, там покой необходим. Там табуретку не пихнешь через всю комнату. Там не побудет ради того, чтобы сунуть градусник. Про сон начальства соображают. Если под Киевом такую больницу сделали для мужиков, для колхозников, это никому не интересно. От таких разговоров они зевают и засыпают. Ну, погоди, товарищи доктора. Я тоже как-никак депутат Верховного Совета СССР, и найду возможность тактично выступить в прениях по поводу вашей закоснелой рутины. Вот только отвоюемся, придавим фюреру хвост окончательно, тогда вернемся к вопросам мирного строительства. Размышляя таким образом, полковник Копьюк повел свою тяжелую машину на посадку. Здесь, на Белой земле, это было хитрое дело, тем более, что сесть следовало, возможно, ближе к Джесси Джонсон, который полковник увидел со второго круга, но на который никто не подавал признаков жизни. Это было очень странно. Не умерли же они там, заминовавшие 5 суток? Не могли же здесь их убить? В вое моторов Володя проснулся и тоже стал глядеть, но он и вовсе ничего не понял. Ему и транспорт не довелось увидать до того часа, когда он ступил на его заиндивелую, тихую, безмолвную, как все тут палубу. Вместе с летчиками он постоял на спардеке, слушаясь в мертвую тишину. «У них замки с пушек сняты», — сказал вдруг дед. «Слышите, товарищ полковник, кто ж снял? Фашисты тут, что ли?» Длинный штурман вылез из палубной надстройки, поскрипел дверью, позвал бортрадиста. «Коляша! Чего ты, Андрей?» Словно в лесу, где-нибудь в Подмосковье, откликнулся радист. «Груз в порядке. Жуткое дело», — подрагивая спиной, произнес дед. «Какая трагедия тут имела место. Жуткая трагедия. Вот посмотрите». Но никакая жуткая трагедия места тут не имела. Все обернулось удивительно просто. Команда по приказанию капитана